Мастера Винниса Хейт нашла возле дома Фарры. Тот пил ароматный отвар, умилялся маленькой дочурке-травнице. Выглядел довольным жизнью. Полная противоположность виду, с каким специалист по культурным растениям покидал склон горы покоя. «Доброго дня!» — поприветствовала сладкую парочку травников глава ненависти. «А можно мне тоже чашечку? Пахнет невероятно вкусно!» Встреча прошла за напитком с травами, да с учетом компании травницы. И малявку сбрасывать не стоило, как со счетов, так и с колен. Сколько-то килограмм мелоты – это вполне себе аргумент в переговорах. Весомый. То, что первый урожай винограда не спасти, приняли как факт. Сорха, как мастер-кулинар, привлеченный к обсуждению посредством чата, накидал вариантов использования кислого и водянистого винограда в кулинарии. От выпечки и джема до пикантного соуса к мясу и птице. Виноградные косточки тоже есть куда применить. Масло виноградных косточек используется как закваска к какому-то сложному салату. Рецепт его доступен только мастерам-кулинарам. И вроде как алхимия тоже находит применение виноградным косточкам. Но это надо уточнять. Словом, пробный урожай пойдет в дело. Пусть и не на вино. А листьям лишним, что были обозваны Винисом лопухами, как кое-кем удлиненные альфийские уши, дорога на алхимический стол. Немножко навык подтянуть, и рецепт с соответствующим порошком Хейт сможет использовать для прокачки профессии. И продавать. Не то чтоб слишком дорого, но с учетом излишков сырья уже хорошо, что не в минус. Тут к разговору о тратах и вложениях художница водрузила на стол мешочек с 1000 золотых. Деньги она забрала с аукциона и намеревалась сразу пустить в дело. «Рассчитываю на вашу помощь, мастер Винис», — вежливо обратилась хозяйка манора к наемному специалисту. Винис согласился остаться в долине и заправлять виноградниками. Именно во множественном числе. Одного северного склона ему показалось мало. Основным условием для работы мастер назвал обустройство жилья для него по соседству с домом Фарры. Конечно же, Хит дала на то согласие. На том отпущенное на переговоры время истекло. Главу ненависти ждали друзья и приключения.